следовала за тревогой. Мама была одна, радость редкая, потому что за две недели, которые она провела в своей больнице на казарменном положении, вырваться ей удалось только трижды. Мальчик несколько раз прибегал на кухню, то спросить, может ли мама принести с работы бинты и йод. Так, на всякий случай. Про тайник они, конечно же, никому из взрослых не говорили. То ухватить из миски горячую картофельную котлету. В очередной раз он забежал, чтобы отыскать в кладовке коробку с рыболовными крючками и моток лески. Он вспомнил, что когда-то видел их там. Мама была на кухне не одна, а с соседкой Верушей, артисткой Ленконцерта. Прижимая ладони к хорошенькому личику, Веруша рассказывала про зоосад, про то, что на этой неделе бомбой убила слониху, еще много всякого зверья, но главное — лебедей. «Нет, вы подумайте, лебедей!» — восклицала Веруша. Мальчик обмер. «Неужели зоосада теперь не будет? Зоосада, куда столько раз ходили они с отцом, неужели и это у него теперь отнято? А лебеди? Почему же они не улетели? Почему? Они же могли спастись!» Через щель в двери он видел, как мама стирает белье в его детском корытце. Голые руки мамы взлетали и падали, скользили по серебристой рябе стиральной доски, опущенной в воду, силой взбивали и взбивали белую мыльную пену. Пены было много. Она летела на мамино лицо, на пол, на кухонные столы, на плиту, на подол Верушиного платья, а Веруша все говорила про лебедей, про то, что они погибли. 12 белых лебедей погибли. Мальчик сидел в кладовке и быстро-быстро хлопал себя по ушам ладонями. Это был испытанный приемчик. Если не хочешь слушать кого-то, начинай хлопать ладонями по ушам. Но сейчас получилось только хуже. Верушин голос пропал за шумовой помехой, а вместо него из памяти всплыла афиша, и не одна, а много афиш, которые он видел, когда они с мамой однажды поехали прогуляться в город. Тогда он только научился читать. И на радостях читал подряд все, что попадалось на глаза в тот день. Чаще всего на глаза ему попадалась афиша, на которой печатными крупными буквами было написано «Лебединое озеро». Все кругом было заклеено афишами. Это озеро было везде. Мальчик представил себе город, и зоологический сад, и белых птиц с нежными длинными шеями. Вот лебеди, заслышав гул приближающихся самолетов, беспокойно поворачивают головы. По мере нарастания гула птицы все больше тревожится, и когда падает первая бомба, они мечутся, вытягивая шеи, и плещут крыльями, и взбивают воду, которая пенится и брызгами летит из пруда. «Улетайте! Да улетайте же, глупые птицы! Спасайтесь!» — мысленно умоляет их мальчик. И вдруг с ужасом понимает, что никуда улететь они не могут, потому что крылья у них подрезаны. А это все равно, что западня. И значит, спасения нет. В начале ноября пришел управхоз и заколотил уборную. В доме прорвало трубы, и воды не стало. По малой нужде мальчик уже сбегал во двор, а теперь униженно стоял перед заколоченной дверью уборной и не знал, что делать. На его тихое поскуливание из комнаты вышел старик. В руках у него был старый фаянсовый горшок с ручкой. Знаешь, как называется? Горшок. И мальчик подумал, что зря мама не сохранила от его детства ничего такого. Бесполезный локон сохранила, первый зуб сохранила и первую распашонку сохранила, а вот про нужную вещь не вспомнила. Мы его называли генералом. Пойдем. Старик открыл кладовку, потеснил оставшийся скарб и поставил горшок в угол. А потом будем следовать графу Толстому. Знаешь, что он в своем дневнике записал? «С усилием и удовольствием выношу нечистоты». Вот и мы попробуем так же. И старик улыбнулся. Кажется, первый раз за все время. В тот месяц случились еще три события. Маму отправили с госпиталем на фронт, снова урезали.